Рябиновцы не только усердно молились, но и прибрали к рукам лучших лошадей, коров, овец, и конная мельница с крупорушкой оказалась у рябиновцев, так что в общине не раз вспыхивали потасовки. Мужики хватали друг друга за грудки и за бороды. Бабы тоже не отставали, тайком уводили коров и телят к своим землянкам и клетям, всячески понося друг друга. Особенно враждовали рябиновцы с ларивоновцами. Ларивон явил себя духовником за место у покойного батюшки Филарета, и к нему в избу стекались крепчайшие поморцы, совершали всеношные молебствия, проклиная вероотступников и более всех юсковых, из-за которых будто пришла напасть на всю общину поморских раскольников. Так, мало-помалу, единая крепость распалась на разные толки, но никто из общинников не явился с раскаянием в православную церковь и не примирился с царской властью. Лохматая, постылая осень. Вчера еще над Приишимьем пролетела последняя связка курлыкающих журавлей, а ночью ударил приморозок с ветром, и Ефимия озябла в своей избенке. Ночь тянулась, как суравье на кроснах, однообразно и бесконечно. Скорчившись под рухлядью, Ефимия никак не могла уснуть и все глядела в квадратное оконце. Голые сучья рябины, качаемые ветром, тоненько царапали стекло. Когда-то ей привиделась Богородица под рябиной. Не было того, не было. Туман единый, да сон тяжкий. Нет, она не запамятовала свои молитвы. Всеношные до измора тела и духа, недельные роденья с тысячами земных поклонов, и никто не отозвался на ее молитвы. Ни Бог, ни Сын Божий Иисус, ни Матерь Божья. Веденейку удушили под Иисусом. Если бы Иисус был камнем, то и камень треснул бы от горьких стенаний Ефимии и надрывного вопля Макея. Но камень не треснул, потому что и камня не было. Нету у него грома, нету у него молний, нету у него ушей, нету у него глаз. Пустошь едная. Иисус от книг произошел, со Богом своим, от Библии той до Евангелия умыслили звери. И вот Ефимия осталась одна, совсем одна, в березовой избенке, продуваемой студеным ветром. Ни жена, ни девица, ни вдовица. Мученица. Тьма, тьма. Забвенье, жестокое одиночество и неприкаянность живой среди живых в тумане пребывающих. Сплетаются два голоса, она их теперь все время слышит, и днем, и ночью. Не надо молитв Ефимии, никто их не слышит, ни Бог, ни Богородица. Может, это душа убиенного кандальника Лопарева тревожит сейчас Ефимию и не дает спать. Может, назвала, а женой не была? Не он ли Лопарев звал ее уйти из общины? Не родной ли дядя Ефимий зарезал Лопарева? Возлюбленный мой, муж мой, где ты? Как то случилось, Боже? Видел ли ты, Боже, как злодей ударил праведника ножом, и смерть стала? Отвечает Макей громовым басом: «Нету Бога Ефимии, нету сына моего, и твоего веденейку кудрявого под Иисусом удавили. И Бог то зрил, и силу дал душителям, такого Бога паче с ним Иисуса пинать надо. А ли ты веруешь, а посля железа, а посля веденейки, озрись, отринь туман тот». Озрилась и отринула. За неделю ни одного креста не наложила, ни одной молитвы не прочла, ни одного поклона не отбила перед единственной иконой Богородицы. На приветствие единоверцев «Спаси Христос» отвечала молчаливым кивком головы. И вот сейчас, лежа в постели, хотела бы помолиться, чтобы вздохнулось легче, да руки не поднять. Вера иссякла, как источник в Аравийской пустыне. Шли дожди, прохладою дышал источник. Настала знойная и сушающая пора. Ушел источник одна. Печаль точит сердце, нужда — тело.